И он остался один на веранде, один с письмом в руках. Раздалась песня. Пели по-французски. Оливье не мог отдать себе отчета, сколько времени уже он слышит это пение. Часы в вилле пробили 8 раз. Он проснулся совсем. Веранда была полна бледным светом. Через стекла де Пренест увидел далеко внизу серый залив, пляж, на который набегали пенистые волны, и океан, над которым родился день во время его сна. На кухне Анабитард приготовлял, напевая, небольшой завтрак, мечтая сделать его совершенно исключительным. Оливье посмотрел на письмо, которое все еще держал в руке, и вдруг ему стало страшно. В заголовке стояло: «На борту Сан-Эстебана 28 февраля 1876 года, 11 часов вечера». «Только что, — прочел он, — с палубы корабля я увидела, как осветилась веранда виллы. Теперь я знаю, что ты там, спасен. Я могу уехать спокойно. Если ты не хочешь огорчить одну, то никогда не старайся найти другую. Может быть, мы когда-нибудь встретимся, если знамя Дона Карлоса снова поднимется на Бискайских горах. В этот день с веранды, где ты читаешь это письмо, ты увидишь силуэт корабля, который появится на горизонте, Сан-Эстебан или какой-нибудь другой, который его заменит». Несколько прощальных слов, криво нацарапанных, очевидно, в темноте. И все. В открытую дверь до него доносился тяжелый и горячий запах шоколада. Де Пренест сложил письмо. Совершенно машинальным жестом придвинул кресло к стеклу и опустил одно окно. Потом, облокотясь, устремив пристально глаза на пустынное море, начал ждать. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский. Книга 3. Пьер Бенуа. Кёнигсмарк. Перевод с французского. Сочинение в 3 томах. Том 2. Москва. Терра. 1997 год. Пьер Бенуа. 1886-1962. Французский писатель. Член Французской академии. 1931 год. Действие в авантюрно-приключенческих романах Бенуа переносится из покоев Версаля на просторы Северной Америки, из джунглей Индокитая в пустыне Африки. Динамичные, построенные на экзотическом материале, они отличаются психологизмом, эротикой и мистицизмом.